День четвертый. Житие святых Гурия, архиепископа Казанского, и Варсонофия, епископа Тверского. Преподобный Гурий, в мире Григорий, родился в городе Радонеже от бедных и малоизвестных бояр Руготиных. В юношеском возрасте Григорий отдан был на служение в дом князя Ивана Пенькова. Григорий был нрава кроткого и уступчивого. Он любил часто ходить в храм Божий на молитву, молился и дома. Внимательно охранял свое целомудрие, держал строгий пост, любил также подавать нищим милостыню и отличался прочими христианскими добродетелями. Своим благонравием и честностью Григорий приобрел любовь своего господина, и он поручил ему все управление своим домом. Но сие возбудило зависть сослуживцев Григория, и они оклеветали его перед князем в прелюбодеянии с его женою. Князь, поверив клеветникам, приказал убить Григория. Но сын князя, более осторожный и благоразумный, нежели отец его, упросил отца пощадить Григория и своим приговором не позорить своей семьи. Узнав же, что все сие клевета, он избавил Григория от смерти. Однако князь, побеждаемый злобою, посадил невинного Григория в глубокий ров. 2 года провел в нем блаженный, томимый голодом, так как пища подавалась ему непригодная для человека. На 3 дня ему бросали по 1 снопу овса и немного воды. Тяжело было положение невинного страдальца, но он укреплял себя примером древних мучеников и ободрял той мыслью, что темница избавила его от соблазнов и тревог мирских, что уединение доставило ему полную свободу готовиться к вечности. Уже 2-й год заключения в темнице был на исходе, как один из прежних друзей Григория упросил темничного сторожа дозволить подойти к окну темницы и поговорить с Григорием. Сторож согласился. Друг подошел ночью к Григорию и предложил доставлять ему приличную пищу. Но Григорий отказался от принятия всякой иной пищи, кроме той, какая ему доставляется, сказав, что его питает многое и преизобильная благодать Божия. Затем Григорий просил своего друга, чтобы он вместо пищи приносил ему бумаги, чернил и перьев для писания азбук, по которым обучают детей грамоте. Эти азбуки Григорий поручал своему другу продавать, а деньги просил раздавать нищим. Через 2 года милосердный Господь, видя доброе терпение раба своего, невинно страдающего, благоизволил освободить его от уз, как бы от ада, и невидимой рукою силы своей отверз ему темничный затвор. Неожиданно Григорий увидал в дверях темницы свет. Он пришел в ужас, думая, что это бесовское наваждение, так как 2 года те двери не были отворяемы, и, встав, стал он молиться. И снова свет появился в дверях, даже сильнее первого. Тогда Григорий, подойдя, коснулся до двери рукой, и дверь тотчас отворилась. Уразумев, что сам Бог посылает ему освобождение из сей темницы, Григорий возблагодарил Господа и, взяв икону Пресвятой Богородицы, которую он имел с собой в темнице, вышел никем невидимый, хотя был уже день. И ушел он из дома того и из города, и пришел в Успенский Иосифовский монастырь. Здесь Григорий принял пострижение в монахи с именем Гурия и стал добрым иноком и постником. За свою примерную иноческую жизнь он был избран впоследствии игуменом Иосифовой обители. Пробыв настоятелем сей обители около 9 лет, он по болезни оставил монастырь и 2 года жил на покое, проводя время в посте и богомыслии. Затем Гурий послан был на игуменство в Сележаров монастырь, но здесь пробыл не более года. Когда же Бог покорил царю Иоанну Васильевичу город Казань, тогда по совету митрополита Макария, собором святителей Российской митрополии, Гурий поставлен был по жребию первым архиепископом города Казани. Царь отправил его в Казань с великой честью, дал ему множество икон, драгоценную церковную утварь и много книг. А кроме сего, многими драгоценными венцами одарил он и самого Гурия. Святители и разные монастыри со своей стороны принесли в дар на нужды новопросвещаемого края также множество драгоценных вещей. В неделю святых отец после Пасхи, 26 мая 1555 года, при звоне всех колоколов кремлевских, митрополит Макарий с епископом Крутицким Нифонтом и всеми московскими архимандритами и игуменами, а также святитель Гурий с своими архимандритами и священным клиром, в присутствии царя и всего синклита, торжественно отслужили в Успенском соборе напутственный молебен. По окончании молебна святитель Гурий с крестным ходом подошел к Москве-реке, здесь сел в приготовленные ладьи и с молитвами отправился в путь при звоне колоколов. На пути в каждом городе святитель Гурий встречаем был духовенством с крестным ходом и совершал торжественные молебствия. Так что все путешествие святого Гурия до самой Казани было почти непрерывным молением. Через 2 месяца прибыл святый Гурий в город Казань и занял святительский престол. В сане святителя он проводил такую же богоугодную жизнь, питал нищих, неимущим подавал все нужное, заступался за бедных, вдов и сирот и избавлял их от различных бед. Труды к трудам прилагая, святый Гурий проводил ночь в молитве, днем же учил неверных богопознанию и вере в Пресвятую Троицу, и учением своим многих привел ко Христу. Великие труды святителя, при слабости его телесных сил, надломленных в молодости тяжелым темничным заключением, вконец расстроили здоровье святого Гурия, и он впал в болезнь. Телесная болезнь ничуть не умолила его душевного благочестия. Не имея возможности сам совершать богослужение, он все-таки присутствовал при священнодействиях, совершаемых другими, для чего приказывал носить себя к божественной литургии в храм Благовещения Богоматери, построенный им. Здесь он сидел или даже лежал, слушая богослужение. Однако и во время болезни святый Гурий не оставлял своих обычных и удобоисполнимых для него дел, не переставая в то же время смирять свою плоть постом и воздержанием. Так подвязался святитель 3 года. Чувствуя приближение своего отшествия к Богу, святый Гурий призвал к себе архимандрита Варсонофия, к коему питал любовь и велию духовную, и пожелал принять от него великий ангельский образ, то есть схиму. Блаженная кончина святителя последовала 4 декабря 1564 года. Честное тело его было погребено в обители Спаса Преображенской, за алтарем у Большой Церкви. Преподобный Варсонофий, в мире Иоанн, был родом из Серпухова. Он был сыном священника Василия и в раннем возрасте обучен был грамоте и Божественному Писанию. Еще не достигши совершеннолетия, Иоанн попал в плен к крымским татарам. Покоряясь воле Господа, он усердно исполнял возлагаемые на него работы и труды. В плену он находил утешение в частой и пламенной молитве к Богу, наизусть воспевая те псалмы, которые он помнил. Неверные, видя благонравие Иоанна, усердие в трудах, смирение и беспрекословное повиновение им в работе, облегчили тяжесть трудов его и позволили жить ему свободнее. В плену Иоанн выучился татарскому языку, так что мог свободно не только говорить, но и писать на этом языке. Через 3 года отец выкупил Иоанна у татар. Тогда он пришел в царствующий город Москву и постригся в монастыре, называемом Андроников, причем был назван Варсонофием. Здесь Варсонофий стал проводить жизнь свою в строгих подвигах благочестия и добродетели. За свою строгую подвижническую жизнь Варсонофий поставлен был митрополитом Макарием в игумена Песножского монастыря. Потом он был архимандритом в городе Казани. Там он основал монастырь в честь преславного Преображения Господня и поставил в нем церкви и келии. В сане архимандрита Варсонофий проводил такую же богоугодную жизнь, умерщвлял тело свое великим воздержанием и бдением, а на теле своем носил вериги, хотя сего никто не знал. Так был он во всем образцом добродетели для братьев. В Казани Варсонофий ревностно помогал святителю Гурию в деле распространения христианства между магометанами и язычниками. Знание языка и знакомство с бытом татарским принесли ему в этом случае большую пользу. Многих неверующих обратил он к Богу и крестил их. К святителю же Гурию Варсонофий питал искреннюю любовь и во всем ему повиновался. Из Казани святый Варсонофий был вызван на святительскую кафедру в Тверь. Здесь, будучи добрым пастырем словесного стада Христовых овец, он особенно предался подвижничеству и всегда пребывал в посте, молитвах, слезах и всеночных бдениях. Многих больных он исцелил, ибо был сведущ во врачебной науке, но платы за сие он отнюдь ни от кого не брал, а лечил даром. Особенно же прославился он врачеванием душевных страстей, которые он исцелял благодатью Духа Святаго. Не оставлял он и ручного труда, и обычным занятием его было шитье клобуков, которые он раздавал братья свои, прося их молиться о нем Богу. Когда же святый достиг глубокой старости, то оставил свою паству и снова переселился в основанный им монастырь, что в городе Казани. Здесь он принял на себя великую схиму. Несмотря на свои старческие годы и великую слабость, он не изменил правилам подвижнической жизни, и когда от дряхлости не мог сам совершать богослужение, то просил своих учеников привозить его в церковь. Когда же он окончательно изнемог и почувствовал свое отшествие из всего мира, то причастился святых христовых тайн и почил о Господе 11 апреля 1576 года, и погребен был там же в монастыре, близ святителя Гурия. Спустя 32 года после кончины святого Гурия и через 20 лет со времени представления святого Варсонофия по повелению царя Федора Иоанновича начали строить на месте деревянной каменную церковь в честь Преображения Господня. Когда начали копать рвы и выкопали гробницы святых Гурия и Варсонофия 1596 года 4 октября, то возвестили о сём митрополиту Гермогену, бывшему тогда архиепастырем Казани. Митрополит, совершив литургию панихиду, пришел в монастырь со всем освященным собором. Открывший гроб святого Гурия, они нашли его наполненным благовонным миром. Тлени коснулось лишь немного верхней части губ. Даже ризы святителя были целы и казались крепче новых. Подобным образом открыли гроб святого Варсонофия и также обрели мощь его целыми и нетленными, как и мощи святителя Гурия. Тлени коснулось лишь только ног преподобного, но не разрушило костей совершенно крепких. Честные мощи святителей переложили из тех гробов в новые ковчеги и при пении надгробных песнопений поставили поверх земли, чтобы все приходящие могли видеть и с верою лобызать их. возвращено было о сём письмом царю Фёдору Иоанновичу и патриарху Иову. Благочестивый царь и святейший патриарх, весь царский синклит и множество народа, узнав о сём, прославили Бога, прославляющего святых своих. Благочестивый царь повелел хранить святые и многоценные мощи святителей в особом пределе с южной стороны алтаря Большой Церкви, которая ради этой святыни вскоре была благолепно украшена. В этом пределе, когда он был устроен, мощи святителей и покоились в упомянутых новых ковчегах, источая верующим исцеление во славу Бога, в Троице славимого, ныне и вовеки. Аминь. Тропарь святых Гурия и Варсонофия. Глаз третий. Первые учители, прежде темному, ныне же светлому и новопросвещенному граду Казани, первые возвестители пути спасительного, истинные хранители апостольских преданий, столпы непоколебимые, благочестие учителей и православие наставницы, Гурий и Варсонофий, владыку всех молите, мир вселении даровате, и душам нашим велию милость. Кандак Варсонофия, глаз шестый. Воздержанием тела дух поработив, душу же равноангельну сотворил еси, всего ради святительства саном почеться, чисти честнейшему предстоише, моли Христа Бога, святителю, спасти императора нашего вседержавного, благочестие содержителя, и люди твоя святи, да все вопиемте, радуйся, отче преподобный Варсонофий, граду нашему Казани похвала и утверждение. Кандак Гурия, глаз четвертый. Чувственные страсти победив, чистотой яко солнце воссиял еси, чисто житие до конца сохранив, и от неверия во веру многих ко Христу привел еси, и того ради от Бога нетлением почтен был еси, и чудесы удивляем, молим тебя, святителю Гурия, молитвами твоими от бед избави нас, да зовем тебя, радуйся, отче предивный, граду Казани похвала и утверждение. Память святого священномученика Ерофея, епископа Афинского. Святой Ерофей был одним из членов или советников Ареопага. Святым апостолом Павлом он был обращен в христианство и им же поставлен в епископа города Афин. Присутствуя вместе с апостолами при погребении Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, святой Ерофей воспевал божественные песнопения, когда провожал ко гробу пречистое тело Божией Матери, так что все слышавшие и видевшие то признали его за праведного и святого мужа. Благочестно пожив, как подобает святому, и угодив Богу своим житием и благим управлением паствою, святый Ерофей скончался мученически в первом веке по Рождестве Христове. Кандак, глаз восьмой. Священноначальника Афинского, восхваляем тебя, яко тайно учившийся тобою странным и неизреченным, явился бы еси благоприятный песнословец, но моли все блажения Ерофея от всяких нам грехопадений избавиться. Да зовем, радуйся, отче богомудре. Житие преподобного отца нашего Аммона. Преподобный отец наш Аммон был родом египтянин. Хотя еще в раннем возрасте он лишился своих родителей, но воспитывался в страхе Божием и с юных лет приобрел любовь к чтению божественных книг. Когда Аммон достиг совершеннолетия, дядя стал понуждать его к женитьбе, предпочитая девство супружеству, но вместе с тем желая исполнить волю дяди, Аммон стал размышлять, как бы ему совместить девственную жизнь с брачной. И вот в день брака, когда вели его вместе с невестой в брачную опочивальню, и все ушли, он, затворив двери, сказал девице: «Послушай меня, сестра, и согласись на то, что я скажу тебе. Супружество, в которое мы вступили, нисколько не лучше девства. Посему мы хорошо сделаем, если будем почивать отдельно друг от друга, чтобы сохранить наше девство, угодить сим Богу». Сказав сие, он достал хранившуюся у него на груди под одеждой книгу и стал читать девице, не ведавшей Писания, как бы от лица Христа и апостолов, спасительные слова божественного учения. К прочтенному он присоединял, по данной ему от Бога благодати, и свои наставления, и советовал ей проводить чистую ангельскую жизнь. Она же, умилившись, сказала: «Господин мой, я соглашаюсь на все, что ты говоришь, и так как ты предпочитаешь жизнь девственную, то и я желаю того же, и согласна делать все, что ты мне повелишь». Тогда Аммон сказал: «Хочу, чтобы мы жили порознь, ты в одном доме, а я в другом». Но девица, не желая такого разделения, сказала: «Нет, господин мой, мы будем жить в одном доме, но почивать отдельно». Так они начали проводить девственную жизнь. Их супружество было как бы садом, который цвел лилиями девства, ограждался целомудрием и прохлаждался росою Духа Святаго. В таком супружестве прожили они много лет, проводя время в великих подвигах, посте, воздержании, выдении и молитвах, и телесных трудах. Девица трудилась и занималась домашним хозяйством. Аммон же изнурял ежедневно плоть свою, трудясь целый день в своем саду. Приходя домой вечером, он немного вкушал со своей супругою, или лучше сказать сестрою, хлеба. В полночь же они оба вставали на молитву, а рано утром Аммон опять выходил на дело свое и трудился до вечера. Так сия девица в молодых своих годах, живя среди как бы огня, не сгорела, ибо они преодолели всякие плотские вожделения в себе. Такую совместную жизнь они проводили 18 лет и достигли совершенной чистоты и святости. И вот однажды девица сказала Аммону: «Господин мой, я хочу тебе нечто сказать, и если ты меня послушаешь, то я пойму из всего, что ты любишь меня действительно о Боге». Он же ответил: «Говори, сестра, и если будет полезно, я послушаю тебя». Тогда девица сказала: «Приличнее нам, господин мой, жить отдельно, так как ты человек святой, праведный и целомудренный, а я, сколько могу, последую твоей жизни. Пусть же будет и другим от нас польза. Станем жить отдельно. Нехорошо, чтобы столь великая твоя добродетель из-за совместной жизни со мною сокрыта была от могущих пользоваться ею и подражать твоему целомудрию». Слыша сие, Аммон прославил Бога, склонившего сердце девицы к отдельной жизни, которую он издавна желал. И сказал он девице: «Сестра моя, если угодно тебе сие, то оставим совместное пребывание. Оставайся ты в всем доме, а я пойду на другое место». Помолившись Богу, они расстались друг с другом. Аммон пошел в гору Нитрийскую и стал иноком, а мнимая жена его, оставшись в доме своем, в скором времени собрала множество девиц и уневестила их Христу, а сама стала игуменью над ними. Поселившись в горе Нитрийской, Амон стал проводить отшельническую жизнь, трудясь и подвязаясь для Бога, коим он день и ночь служил со всею теплотою духа своего. В пустыне он провел 22 года и достиг совершенства в иноческой жизни. Божий прославил угодника своего, дав ему дар исцеления, и святый исцелял различные болезни приходивших к нему людей. Однажды к нему приведен был отрок, укушенный бешеную собакою. В припадках беснования он кусал свое собственное тело. Родители отрока, припадая к ногам святого Амона, просили его исцелить их сына. Но святый сказал им: «Что вы утруждаете меня просить у меня того, что превосходит мои силы? В ваших руках и болезни, и исцеление отрока, так как укравший у вдовы, святый назвал ее по имени, вала, вы тайно убили его и съели, посему возвратите ей живого вала, и сын ваш исцелеет». Родители беснующегося отрока, услыхав сие, ужаснулись, что святый знает их тайны, и, сознавшись в своем преступлении, клятвенно обещались возвратить украденное. Тогда святый, помолившись, исцелил отрока и отпустил их с миром. Они же, с радостью вернувшись в дом, тотчас же дали вдовице с другого вала вместо убитого ими. В другое время пришли к преподобному два человека за благословением. Святый попросил их привести ему воды на нужды приходящих к нему, ибо один из пришедших имел верблюда, а другой – осла. Взявши большой сосуд, они отправились с горы за водой. Когда они наполнили сосуд водою, то один из них, у которого был верблюд, сказал: «Сосуд велик, а гора высока, а потому не хочу я такую тяжестью уморить своего верблюда». И, оставив своего товарища, он пошел своей дорогой, не возвращаясь к святому. Оставшийся взял воду на осла своего и с большим трудом едва ввез ее на гору к преподобному. Увидев его, святый сказал: «Чадо, да благословит тебя Бог за труд твой. Знай же, что товарищ твой, который отказался привести воды на нужды наши, в настоящее время находится в несчастье, ибо лишился своего верблюда». Тогда отправился человек этот вслед за своим товарищем и нашел его плачущим, так как верблюд его съеден был волками. О сем преподобном Амоне воспоминает святый Афанасий Александрийский в житии преподобного Антония, где он пишет о нем следующее. Однажды преподобный Амон шел с учеником Антония Федором. Когда им пришлось переправляться через одну большую реку, называемую Ликос, для чего нужно было им раздеться, то Амон стал просить Федора немного отойти от него, чтобы не видеть им телесные наготы друг друга. Когда они разошлись, Амон стал размышлять, как бы ему переправиться через реку, не снимая одежды, ибо он был настолько целомудрен и скромен, что стыдился даже своей собственной наготы и во всю свою жизнь не обнажил своего тела. Когда он размышлял о сём, ангел Господень восхитил его и перенес через реку, во мгновение ока поставил на другом берегу. Федор же с большим трудом едва переплыл через реку. Увидев Амона, стоящим на другом берегу, он удивился, что тот скоро переправился через такую быструю реку. Заметив же, что одежда на Амоне совершенно суха, он поразился и, упав к ногам святого, просил сказать ему, как он переправился через речную быстрину. Вынужденный просьбою товарища, Амон открыл ему, что он был перенесен ангелом. При сём он запретил товарищу говорить о сём другим, пока он, Амон, не покинет сего мира. Придя к святому Антонию, преподобный услыхал от него такие слова: «Бог открыл мне день твоей смерти, посему я пригласил тебя, чтобы усладиться беседою, пока ты не отошел еще к Богу. Помолимся же друг за друга». Проведя время в продолжительной беседе друг с другом, они получили утешение от Святаго Духа, и Амон, приняв благословение, ушел от святого Антония. И вот спустя немного дней Антоний Великий сидя на холме, возвел очи свои к небу и увидал душу Аммона, с радостью возносимую ангелами на небо. Узрев сие, Антоний был весьма обрадован. Тогда ученики спросили его: «Отче, что за причина твоей радости?» Он отвечал: «Сегодня представился Авва Аммон, и я вижу его святую душу, возносимую ангелами на небо». Ученики запомнили тот день, в который святой Антоний сказал им о представлении Аммона. Через несколько дней пришли братья из Нитрии и сообщили, что святый Аммон представился ко Господу. Сосчитавшие дни, ученики Антония убедились, что Аммон представился в тот самый день, когда Антоний видел душу его, восходящую к небу с ангелами, и прославили Бога. Житие преподобного отца нашего Павла Препростого. Сей Павел был земледельцем в одном селении. Человек он был не ученый, душой же был весьма прост и незлобив. Он вступил в брак с женщиной, красивой лицом, но дурной по своей душе и поведению. Долгое время она тайно от мужа вела прелюбодейную жизнь. Однажды, возвратившись с работы домой, Павел застал жену свою с другим. Тогда, немного усмехнувшись, сказал он прелюбодею: «Хорошо, хорошо, я совсем не обращаю на это внимания. Призываю во свидетельство Иисуса Христа, что я не желаю более жить с нею. Вот ты обладаешь ею, посему и детей корми, а я уйду и стану монахом». И тотчас же, оставив все, Павел ушел из дома. Никому он при всем ничего не сказал, а порочную свою жену нисколько не укорил, но молча пошел в пустыню. Там он пришел к преподобному Антонию Великому и постучал в дверь его кельи. Антоний спросил его: «Чего ты хочешь?» Павел отвечал: «Хочу быть иноком». Антоний, увидев, что он уже стар, сказал ему: «Тебе, старец, уже около 60 лет. Не можешь ты быть иноком. Возвратись опять в село и исполняй свою работу, благодаря Богу. А пустынический труд нести и искушение терпеть ты не сможешь». Но Павел отвечал: «Отец, я готов исполнять все то, что ты повелишь». Антоний же, не внимая ему, говорил: «И я сказал тебе, что ты старый, уже не можешь быть монахом, отойди отсюда. А если хочешь быть монахом, то иди в монастырь, где живет много братьев, могущие переносить твои немощи, а я живу здесь один, и по 5 дней ничего не вкушаю, посему не можешь ты жить со мною». Сказав сие, Антоний затворил двери и 3 дня не выходил из своей кельи. Но старец все это время оставался около кельи, никуда не уходя. На 4-й день Антоний отворил дверь и опять увидел Павла. И чтобы заставить удалиться его, сказал: «Уйди отсюда, старец, зачем ты досаждаешь мне? И я сказал тебе, что ты не можешь остаться здесь. Умру тут, а не уйду», — ответил старец. Антоний, видя, что у старца нет ни хлеба, ни воды, и что он уже 4-й день остается без пищи, подумал про себя: «Старец сей, не привыкший так долго поститься, может умереть от голода, и на моей душе будет за него грех». Посему он согласился оставить его у себя и сказал: «Ты можешь спастись, если будешь послушен и сделаешь то, что я повелю тебе». Павел ответил: «Отче, я готов исполнять все то, что ты скажешь мне». Антоний же, испытывая его, сказал: «Стой и молись на всем месте до тех пор, пока я не приду и не принесу тебе того, над чем ты должен трудиться». Оставив Павла, Антоний вошел в пещеру. Целую неделю он не выходил к нему, но тайно через окно наблюдал за ним, и видел его все то время неподвижно стоящим день и ночь на одном месте. Тогда, выйдя из кельи, Антоний принес старцу финиковые ветви и, омочив их в воде, сказал ему: «Плети, старец, веревку, так же, как я плету». И плел Павел веревку до 9 часа и с большим трудом сплел 15 локтей. Антоний же, посмотрев работу, сказал: «Нехорошо ты сплел, а расплети и плети снова». А был уже 7-й день, как он не давал ему ничего есть. Все же сие делал Антоний для того, чтобы удалить Павла от себя, ибо он думал, что тот уйдет от него, не выдержав испытания. Но Павел продолжал с большим трудом расплетать веревку и снова сплетать ее. И как он не был голоден, однако нисколько не огорчился и не возроптал. Тогда Антоний сжалился над ним, и вот когда уже солнце заходило, он сказал Павлу: «Старец, не хочешь ли немного вкусить хлеба?» «Как ты хочешь, отче», — отвечал Павел. Антоний пришел в умиление от всех слов Павла, который, и страдая от голода, не спешил, однако, к утолению его хлебом, но отдавался на волю Антония. Они вкусили немного хлеба с водой и, вставши из-за стола, возблагодарили Господа. Испытывал святый Антоний Павла и в молитвах, по целым ночам не ложась спать и поя псалмы с многими поклонами, но и всем Павел оказался терпеливым и бодрым. Раз, когда они вкушали пищу, Антоний велел Павлу вкусить более того, чем сколько вкушал сам, ибо он жалел его, как еще не привыкшего к строгому посту. Но тот ответил: «Если ты, отче, будешь есть еще, то и я буду». «Мне довольно», — сказал Антоний, — «потому что я монах». А Павел ответил: «И мне довольно, потому что и я хочу быть монахом». И всегда Павел исполнял все, что не повелевал ему Антоний. Однажды Антоний велел сшить ему одежду. Когда Павел шил ее, Антоний сказал: «Плохо ты сшил, а распори ее и сшей снова». И вновь сшитую он велел распороть и опять шить. Все сие делал Антоний для того, чтобы испытать терпение и послушание Павла. А тот нисколько не роптал на сие, но с усердием и любовью исполнял все повеления Антония. Наконец Антоний убедился в способности Павла к пустынному жительству и сказал ему: «Вот ты уже и соделывался иноком во имя Господа Иисуса». И велел Антоний жить ему в одиночестве, сделав келью для него на расстоянии 4 метаний камней от своей. И пребывал блаженный Павел близ святого Антония в той отдельной келье, трудясь день и ночь в подвигах иноческих. За сие получил он от Бога власть над духами нечистыми, чтобы изгонять их и исцелять недуги. Раз к святому Антонию приведен был юноша, имевший в себе духа нечистого, весьма злого и сильного, одного из князей тьмы, который хулил Бога. Но Антоний сказал: «Не мое это дело, ибо не получил я от Бога власти над сильнейшими бесами, но Павел Препростый имеет сей дар». И пошел он с юношей к Павлу и сказал ему: «Авва, Павел, изгони из сего юноши нечистого духа, дабы юноша мог вернуться в дом свой здоровым, хваля Бога». Но Павел сказал: «А ты, отче, почему же не изгнал его?» Антоний отвечал: «Имею я одно неотложное дело, и потому привел его к тебе». И, оставив бесноватого юношу и Павла, Антоний ушел. А Павел, помолившись Богу, сказал бесу: «Дьявол, Авва Антоний велел тебе выйти из человека сего». Дьявол же с бранью ответил: «Не выйду, всезлобный и лживый старик». Тогда Павел, взяв ту кожу, в которой ходил, начал бить его, говоря: «Выходи! Так повелел тебе святый Антоний». Но дьявол не желал выходить. Тогда Павел сказал: «Или ты выйди, или я помолюсь Христу, и будет тебе худо». Но бес, хуля Христа, говорил: «Не выйду». Тогда Павел разгневался на беса и в полдень, когда в Египте солнце жжет, как огненная печь, взошел на камень и встал на нем, как неподвижный столб, взывая ко Христу. Господи Иисусе Христе, распятый при Понтии Пилате, ты ведаешь, что не сойду я с сего камня, хотя бы пришлось мне и умереть на нем, и не вкушу ни хлеба, ни воды до тех пор, пока ты не услышишь меня и не изгонишь беса из сего юноши. Когда еще говорил сие, бес начал кричать: «Выхожу, выхожу, и не знаю, где буду находиться». И, выйдя из юноши, бес обратился в большого змея длиною в 70 локтей и поселился в Черном море. Так святый Павел победил дьявола простотой и смирением своим, ибо слабейших бесов изгоняет людей силою веры, а начальствующих князей бесовских побеждают людей силою смирения, как сей святый Павел. Блаженный Павел имел и дар прозрения. Раз, войдя в один монастырь, встал он у церкви, наблюдая, кто с какой мыслью входит в нее. Была вечерня, и все входили в церковь с радостным лицом и просветленной душою, и с каждым из них входил с радостью ангел-хранитель. Один же брат шел в церковь с лицом мрачным, душой озлобленную, будучи окружен бесами, из которых каждый влек его к себе. Ангел же хранитель его следовал в отдалении, в унынии и с плачем. И, видя сие, святый опечалился и весьма скорбел о погибшем брате. От великой печали не вошел святый Павел и в церковь, но с плачем сидел в ней я. Когда церковная служба окончилась, то все братья выходили такими же, какими и входили, и свет божественный озарял их. Увидал Павел и того, который прежде был мрачным, и вот лицо его светилось, как бы лицо ангела, и благодать Духа Святаго осеняла его, и ангел-хранитель радостно поддерживал за руку его, бес же издали рыдал и не дерзал хоть немного приблизиться к нему. Увидав столь быструю перемену, происшедшую с братом, блаженный обрадовался и, оставив его, поведал окружающим о том, что видел, и затем спросил брата о причине его внезапного изменения. Тот, видя себя облеченным Божьим откровением, в присутствии всего народа рассказал о себе все. «Я, — сказал он, — весьма грешен. Много лет прожил я до нынешнего дня в беззаконии. Войдя сегодня в церковь, услышал я, что читают книгу пророка Исаии, или лучше самого Бога, через пророка говорящего: «Измытесь, и чисты будете, отымите лукавство от душ ваших пред очима моима, научитесь и добро творите, и аще будут греси ваши, яко багряные, яко снег убелю их». Книга пророка Исаии, глава 1, стих с 16 по 18. «Услышав сие, я умилился душою, отверзлись во мне духовные очи, и, познав свое злодейство и нечестие, я с сокрушением сказал в душе своей Богу: Ты, Господи, пришел в мир для спасения грешников, как то через пророка своего Ты мне ныне поведал. Исполни сие со мною грешным на деле, ибо я даю обет отныне при помощи Твоей не только никому не делать никакого зла, но и оставить всякое беззаконие, и послужить Тебе, Владыка, чистою совестью. Только Ты сам прими меня кающегося и не отверги меня, припадающего к Тебе». С такими обещаниями, продолжал он, вышел я из церкви, решив в сердце своем не грешить более пред Богом. Услышав сие, все громким голосом прославили Бога, принимающего всякого, обращающегося к Нему с покаянием. Так прозорлив был святый Павел, ибо за простоту свою и незлобие свое он преисполнен был благодати Божией. Да и кто же приятен Богу более незлобивого? «Незлобиви, — говорит Господь устами псалмопевца, — и правое сердцем прилепляхуся мне». Псалом 24, стих 21. Преподобный прожил в святой простоте своей много лет, и, сотворив много чудес, отошел ко Господу. Тот, кто был на земле простым и неученым, теперь стал премудрейшим на небеси, более всех мудрецов мира сего, и с мудрыми херувимами созерцает он Христа, Божию силу и Божию премудрость. Ибо истинная мудрость в том и состоит, чтобы бояться Бога и в чистоте души и незлобии сердца служить Ему и благоугождать. Молитвами, Господи, угодника Твоего, Павла, Препростого, умудри нас во исполнении заповедей Твоих, дай нам иметь начало премудрости, страх Твой, дабы мы из благоговения к Тебе, уклонившись от греха, могли творить пред Тобою добро и получить милость Твою вовеки. Аминь. Память святых мучеников Гаия, Фавства, Евсевия и Херимона. Сии святые были учениками святого Дионисия Александрийского. Святые Гаий и Фавст были гонимы и приняли мученическую кончину вместе со своим учителем. Евсевий же и Херимон после изгнания святого Дионисия при помощи Божией посещали заключенных в темницах, погребали тела мучеников и прожили до царствования императора Декия. За исповедание веры Христовой они потерпели жестокие мучения, но остались непоколебимыми. Множество язычников научили они вере Христовой и крестили их во имя Отца и Сына, и Святаго Духа, одних тайно, других же явно. Затем они были схвачены, усечены мечом и предали Господу свои блаженные души. Память святого мученика Девикта и дочери его Каллисфинии. Девикт был градоправителем Ефесским в царствовании императора Максимиана. За сопротивление отдать в замужество дочь свою за нечестивого язычника императора, Девикт лишен был чести и богатства, сослан в Мелитину, и там усечен мечом. Каллисфиния же сперва укрывалась в Никомедии, потом удалилась во Фракию, и там поселилась у одной женщины, и молитвою своей исцелила больные глаза ее дочери. По смерти Максимиана Каллисфиния возвратилась в отечество и отправилась к супруге царя Ликиния Констанции, которая была сестрой святого Константина Равноапостольного и исповедовала христианскую веру. Там она все рассказала царице о себе. Царица любезно приняла ее и помогла ей возвратить имение отца, отнятое Максимианом. Получив сие имущество, Каллисфиния все раздала его бедным. Тело отца своего она перенесла из места заточения в Ассию и построила церковь в память его. Сама же, богоугодно проведшая остальные время жития своего, с миром почила о Господе. Память преподобного мученика Петра, пресвитера Капитолийского. Святой Петр родился и вырос в городе Капитолии. Он был женат и имел 3 детей, отличался мудростью и многих обратил на путь истины. Впоследствии он принял иночество и против воли был поставлен епископом Бастрийским во пресвитера. Как учитель христианский, он был схвачен огорянами и отведен в Дамаск на мучения. Там ему отрезали язык, но чудесным образом он стал после сего говорить еще яснее. Затем ему отрезали правую руку и ногу, выкололи глаза, пригвоздили к кресту и, наконец, отсекли голову, а тело сожгли. Память святых мучениц Дамнины и 2 дочерей ее, Веринеи и Проскудии. Дамнина была знатная и богатая антиохиянка. Подвигшись божественной ревностью, она вместе с дочерьми оставила свое отечество и сродников и удалилась в город Едес. Здесь они были схвачены воинами и отправлены обратно в Антиохию. На половине дороги, когда воины, сопровождавшие их, сели обедать, святые жены, одевшись наряднее и помолившись, бросились в близлежащую реку и таким образом скончались, рассудивши, что лучше ради любви к Господу погибнуть в воде, чем быть отданной живыми в руки беззаконников. Это было около 306 года. Примечание. Примечание к житию святых Гурия и Варсонофия. Радонеж находился в 54 верстах от Москвы по направлению к Ростову и в 10 верстах от нынешней Троицкой Лавры по направлению к Москве. В настоящее время на месте Радонежа стоит село Городок, городище, в 2 верстах в правую сторону от Московского шоссе на реке Паже. Иосифовский монастырь находится в 18 верстах от Волоколамска, уездный город Московской губернии. Основан преподобным Иосифом Волоколамским в 1479 году. От него монастырь получил свое название Иосифовский. Троицкий Сележаров монастырь на реке Сележаровке в 44 верстах от города Осташково Тверской епархии. Основан в 15 веке. Казань покорена русскими в 1552 году. Макарий митрополит всероссийский 1542-1564 годы. Занимает видное место в истории русской церкви и литературы. При нем был знаменитый Стоглавый собор 1551 года. При нем открыта была первая типография для печатания священных книг. По его желанию и при его непосредственном участии составлены так называемые «великие мини-чети». Рукоположение святого Гурия происходило 7 февраля 1555 года. В помощь святителю Гурию назначены были по его указанию 2 достойные священные инока. Герман, бывший архимандрит Старицкого монастыря, Тверская епархия, живших на покое в Иосифовском монастыре, и в Арсенофии, игумен Песножский. На самых же первых порах управления Казанской епархией святой Гурий озаботился устройством монастырей в Казанском крае с миссионерскими целями. Он хотел, чтобы будущие иноки казанских монастырей все время употребляли на проповедь Слово Божие среди неверных и занимались обучением малолетних детей. В этих видах святому Гурию казалось необходимым обеспечить монастыри имениями, вотчинами. Свои намерения он выразил в письме к царю, письме, содержание которого известно из ответа на него Иоанна Грозного. «Писал ты ко мне, — пишет царь святителю, — что в городе Казани устрояешь монастырь зелантов, и другие намереваешься строить. Доброе дело ты предпринимаешь, помоги тебе Бог за то. Благоречен вашим, чтобы старцам детей обучать и неверных в веру обращать. Учить же младенцев не только читать и писать, но читаемое право разуметь, и да могут и иных научать, и бусурман. О Боже, сколь счастлива была бы русская земля, если бы все владыки-старцы были, как преосвященный Макарий и ты!» Труды святого Георгия не были бесплодными, и народцы, главным образом татары, в значительном числе обращались в христианство. «В настоящее время, — говорил святой Гурий, — есть время трудов. Вознаграждение получается в жизни будущей. Небесные радости дарованы будут только тому, кто на земле подвязается и для получения благ нетленных оставляет тленные. Должно подвязаться, несмотря ни на какие трудности и неудовольствия, и яко недостойны суть страсти, то есть страдания, нынешнего времени к хотящей славе явитесь в нас». Римлянам, глава 9, стих 18. Схима. Принятие великого ангельского образа, великой схимы, схимничество, есть совершеннейшее отчуждение от мира, вящее желание разрешитеся от мира и со Христом быть. Филиппийцам, 1 глава, 23 стих. Схима – слово греческое, означает образ, вид, сан. Спасо-Преображенская обитель основана преподобным Варсонофием в 1556 году, который был первым архимандритом этой обители. Серпухов, уездный город Московской губернии. Крым. Полуостров в южной части Европейской России, завоеван татарами в 1237 году, в 1783 году покорен русскими. Андроников, или иначе Спаса Андрониев, монастырь находится на берегу реки Яузы в Москве, основан около 1360 года иждивением святого митрополита Алексия и трудами преподобного Андроника, ученика преподобного Сергия. Песножский или Пешножский, Николаевский Мефодиев монастырь, находится в 25 верстах от города Дмитрова Московской губернии при впадении речки Пешноши в реку Яхарму, основан в 1361 году учеником святого Сергия Радонежского преподобным Мефодием, который был здесь первым игуменом. Игуменом Пешножского обители преподобный Варсонофий назначен в 1544 году. Архимандритом в Казани Варсонофий был назначен в 1555 году, куда и отправился вместе со святителем Гурием. Тверским епископом святой Варсонофий был назначен в 1567 году, рукоположен митрополитом московским Филиппом. В сан митрополита Казанского Гермоген был поставлен в 1589 году, В Казани он проявил большое усердие в деле обращения к православию местных инородцев. В 1606 году при царе Василии Шуйском Гермоген сделан всероссийским патриархом. За свое противодействие полякам и мятежным боярам был подвергнут тяжелому заключению в Чудовом монастыре. И там умер голодную смертью 17 февраля 1612 года. В бытность свою митрополитом Казанским Гермоген составил подробное житие святого Гурия и Варсонофия. Иов. Первый патриарх всероссийский с 1589 года. По распоряжению Лжедмитрия в 1605 году Иов был лишен патриаршества. Умер в 1607 году. Долго почивали святые мощи Гурия и Варсонофия в пределе новой церкви, устроенной в честь этих святителей, пока митрополит Матфей не перенес их в 1630 году из обители Преображенской в кафедральный собор Благовещения. Перенесение совершено было торжественно в 20-й день месяца июня. Впоследствии святые мощи были переложены с деревянной раки в серебряную. Святым Гурию Варсонофию есть служба. Написана она «Смотри Минею служебную» под 4 октября святым Дмитрием Ростовским. Примечание к житию преподобного отца нашего Аммона. Энетрийская гора находится в Нижнем Египте, в 70 милях от города Александрии. Жизнь великого Антония, описанная святым Афанасием Александрийским, одно из самых назидательных сочинений его. Святой Иоанн Златоуст советует читать жизнь Антония каждому, какого бы и кто состояния ни был. Ликос – довольно часто встречающееся название для быстрых рек. Нитрия – то есть Нитрийская пустыня, где подвязался святый Аммон. Блаженная кончина преподобного Аммона последовала около 350 года. Преподобный Аммон написал 19 увещевательных глав, исполненных опытной духовной мудрости. Примечание к житию Павла Препростого. Святой Антоний Великий, первый учредитель монашеского жития, родом египтянин, подвязался на восточном берегу реки Нила, около Фиваиды. Там, нося лосиницу, питался только травами и кореньями. Он в постоянных трудах и молитве прожил 20 лет в неизвестности, поборая благодатью Божией духа соблазнителя, тревожившего его искушениями и страхом. Наконец, святость жизни и чудеса привлекли к Антонию в пустыню многих подвижников. Они поселились близ него и приняли за образец жизни правила, данные Антонием, что и было началом монашеского жития. Представился святой Антоний 105 лет в 356 году. Память его празднуется 17 января. Лакоть или локоть, мера длины равная 10,5 вершкам. Расстояние 4 метания камнем, то есть на таком расстоянии от своей кельи, на какое можно камнем перебросить 4 раза. Черное, или так называемое Красное море, представляют собой длинный и узкий пролив Индийского моря, отделяющий Аравийский полуостров от Египта и Азию от Африки. Через это море евреи переходили при Моисее на пути из Египта в обетованную землю, то есть Палестину. Книга Исход, 14 глава. Книга пророка Исаия, 1 глава, стих 16 по 18. Багряное, то есть темно-красное. «Я убелю, — говорит Господь устами пророка, — грехи ваши, как снег. То есть смою с вас те греховные пятна, совершенно очищу вас от них. Сравни Псалом 50, стих 9. Бог по милосердию своему к людям прощает их грехи, но под условием только чистосердечного раскаяния и нравственного исправления. Преподобный Павел скончался в IV веке. Примечание к памяти святых мучеников Гаия, Фавста, Евсевия и Хиеремона. Память святого Дионисия, епископа Александрийского, совершается 5 октября. Фавст, Евсевий и Хиеремон, по свидетельству самого их учителя, святого Дионисия, были диаконами. Евсевий, церковный историк, прибавляет, что Евсевий диакон после был епископом Владикийской церкви в Сирии, а Фавст, маститый старец, скончался при его жизни мученически, быв обезглавлен. Скончался во второй половине III века. Примечание к памяти святых Давикта и Калисфении. По греческим памятникам Давикт назывался Адавктом. Эфес – главный город малазийской провинции Осии, расположен на реке Каистре. В настоящее время на месте древнего города Эфеса находится бедная турецкая деревушка, называемая Айся Солюк. Эмеритина – область в северной части Малой Армении, недалеко от реки Евфрата. При императоре Траяне 98-117 здесь разрослось до размеров значительного города селения того же имени, что и область. Фракия – область Византийской империи, северо-восточной части Балканского полуострова. Примечание к памяти преподобного мученика Петра. Капитолия – город на пути из Иерусалима в Дамаск между Гадарою и Адроею. Бостра – город в Аравии. Время кончины святого Петра полагают в III или начале IV века. Примечание к памяти святых мучениц Дамнины, Веринеи и Проскудии. Веринея и Проскудия иначе называются Вероника и Проздока. Святой Иоанн Златоуст говорил похвальное слово Антиохии этим мученицам. У него говорится о них и в другом слове. На 4-дневного Лазаря.